Алло. Алло. Чего тебе нужно с утра пораньше? Так 7 часов утра почти. Почему рано так? Нормально, в самый раз. Да хуя себе рано! Да не рано, говорю. Чего тебе нужно-то, старухи? Как спалось? А тебе что за дело? Давно встали, я вас не разбудил. Чего, ебёна мать? Я вас не разбудил. Разбудил! А надо будильник заводить на 6 часов утра и вставать по будильнику, чтобы я не будил. Тебе делать нехуя, обзваниваешь чужих людей. Ну ладно, Валентина Петровна, как поживаете-то, как там Русланчик живет? А? А тебе какое дело до него? Интересно. А что у вас за говорят, вы с соседкой поссорились? Чего? А что говорят, вы с соседкой какой-то поссорились? С кем? С соседкой. Думала. Нет, ну вы же говорили, она обвиняет вас в том, что вы ходите в грязном халате, участкового на вас натравила. Было такое? Участковый за чистыми халатами не следит, он следит за преступлениями. Но она сказала еще, что вы голубей кормите не в том месте. А мне сказали, что вы человека убили, который пенсию разносит. Кто убил? Вы 218-е! Я не 218-й, я думал... Оттуда ты, блядина! Нет, чем докажете? Больше мне никто не звонит, кроме вас, блядей! Чем докажете? По голосу! Ну, да нет, ну, у всех разные голоса. Ну, есть похожие... Да нихуя не разные, а всегда одинаковые! А за что они его убили-то? За деньги! Отобрали деньги и... Он деньги разносит! А почему, откуда вы знаете? Кто вам такое сказал? Весь район знает. Ну и что? Любую бабу останови, она знает. И что с этим? Никто ничего не делает, почему их в тюрьму не сажают? Значит, не поймали. Ну, а что их ловить-то? Они же на 218-й сидят. Пришел их, выломал двери, повязал их. А? Чего? А что их ловить-то? Они в 218-й целыми днями сидят. Чё, их трудно поймать, что ли? Не ворочишь, ёбаный, не разберёшь! А чё их ловить-то? Они сидят у себя, 218-й, и всё. Чё их ловить-то? А? Ну, не словили, так задержали, ёбаный. Ну, почему не задержали? А? Почему не задержали? Не знаю. Потому что они не знают, кто, только бабы знают, кто. Ну, соберитесь, напишите на них коллективное заявление. Напишите на них коллективное заявление в милицию. Нужно мне больно по милиции им ходить. Но вдруг они это не остановятся на этом. А? На то милиция есть. Я не милиция, чтобы борьбу вести с преступниками. Чего, блядь, захотел? Вы лицете такого на правду, что вот толстая ходила к 218-му разбираться? Пошел ты нахуй, блядь. Толстый в этом районе не живет. Пошел ты нахуй, из других районов людей чешешь. Ну, она же сама говорила. Иди ты нахуй, хуйня ебаная. Я сказал, я разговаривала с этими 218, они никуда не звонят. Ее слова были. Это все из других городов названивают вам. Ты, блядь, сплетнями не занимайся. Нахуя тебе нужно сплетни собирать? А какие сплетни? Хуже бабы, блядь. Какие сплетни? Я не сплетничаю. Просто толстая так сказала сама, что находила к 218-й. Пошли вы нахуй со своей 218-й. К ебени матери от меня. Это вы все представляете.